Глава 12. Этот урод мне конкретно задолжал, и пришла пора платить по счетам. «Все, как вы и просили, мистер Ахч». Я стоял в примерочной ателье заката. Мастер Рахор только недавно закончил шить мой заказ, и он был просто идеален. Особенно если учесть сумму, в которую мне встали эти комплекты одежды. Все-таки никаких новичковых скидок больше нет. Правда, небольшую уступку он мне все же сделал. Процентов на 10. Сказал, что ему и самому будет интересно поработать с таким заказом. Набить руку, как он сам выразился. Вернее, хуку. Но вы поняли. «Удивлен, как вы мастерски воплотили мою идею в жизнь», произнес я, разглядывая свое отражение. «Просто я давно готовился к чему-то подобному. Хоть и удивительно, что первым заказчиком оказались вы. Я думал, это будет мадам Ванесса». С момента первого посещения мастера, что шьет, прошло довольно много времени. Я успел раздаться в плечах, в целом стал куда крупнее. А еще вытянулся на несколько сантиметров, но это из-за того, что спина выпрямилась. Да и в целом осанка стала правильней. Но мастер Рахор все сделал идеально. Темно-бордовая сорочка, темный жилет, просторные штаны и высокие сапоги. В комплект еще шел отличный плащ и широкополая шляпа. Не ковбойская, но все же. Да, я был похож на среднестатистического ханта, а широкий ремень с массивной бляхой лишь дополняли образ. Но все это выглядело не средневековым тряпьем, а вполне современно. Все приталено, аккуратно, без лишних деталей. Множество удобных карманов, а рукава не мешают носить на запястье деку. Да и материал смотрелся весьма дорого и современно. Этакое переосмысление классики. Сидело все по фигуре, при этом не стесняло движений. В целом я чувствовал себя комфортно. «Просто я долгое время провел вдалеке от города, тренируясь с наставником», — ответил я на вопрос мастера. «А там из одежды только всякое ковбойское тряпье. И как-то привык даже, что джинсы кажутся теперь чем-то грубым и неудобным». «И синергия стала повышаться, быстхей!» — кивнул мастер Рахор. «Как вы узнали?» — обернулся я к нему. «Пхоста?» — пожал тот плечами. «Чем больше вы похожи на своих хантов, тем легче вам житься в голь». «Холь». «Роль, я понял». «Именно. А учитывая маниакальную зацикленность на этой игхе, в обхоз времени, когда ваш новый стиль войдет в моду. Возможно, вы станете той искхой, что зажжет огонь нового мейнстхима». «Одежда в стиле Роркха», — улыбнулся я своему отражению. «Тяжеловато будет оверу искать черепа. Впрочем, это его вряд ли остановит». «Не понимаю, о чем вы». «Мастер Рахор, мой вам совет. Приглядитесь к темным хантам. Всякие там малефики, вампиры и прочее. Мрачно, стильно, агрессивно. Если вы правы и мода на Роркх пойдет в массы, то такие архетипы тоже могут пользоваться популярностью». «Я наслышан о вашем отъяде, мистер Ахч. Спасибо за совет, с этой стороны я не подумал. А учитывая, что именно вы пришли пехвым, да, пожалуй». «В любом случае смотрится немного необычно, но мне нравится». «Да, только эта повязка совсем не сочетается с общей концепцией». Я опустил взгляд на левое запястье, на котором была повязана обычная красная лента. Повертел рукой, рефлекторно приложил к губам. На удачу. «Да, но эта лента мне куда важнее. Да и привык я к ней». «Да?» — спросил Рахор. «И что же в ней такого особенного?» «Напоминание», — пожал я плечами. «Что даже то, что я считаю невозможным, возможно. Пока я сам не откажусь от этого». «Походок с выбоха», — с пониманием кивнул мастер. «Слышал, часто слышал. Хохошая концепция. Правильная». «Да, все возможно, пока мы сами не выберем сдаться». «Ну, хас-лента у вас, значит, вы не сдались». «Вообще-то сдался», — признался я с сожалением. «Но у меня за плечом стоял один наглый ублюдок, которого такой ответ не устроил». «Судя по интонации, вы очень уважаете этого наглого ублюдка». «Как никого другого», — кивнул я. «Он делает меня сильнее. А лента — просто напоминание, чтобы я больше не повторял той ошибки». «Тогда она идеально подходит к этой одежде». «Я тоже так считаю, мастер Рахор», — кивнул я. Переговоры с ночниками прошли... забавно, что ли? Но в любом случае вполне ожидаемо. Агата сначала предложила нам вступить в ее гильдию. Разумеется, последовал наш категорический отказ. Все понимали, что она должна была попытаться. Понятное дело, что это сильно подняло бы репутацию ночных стражей. Но нафига оно нам-то? Пока что сошлись на том, что мы качаем репутацию в ведьминой лавке совместно. И также совместно обороняем территорию. Положа руку на сердце, скажу, что на ночников мне в целом плевать. И если их выбьет другая гильдия, то пожалуйста. Лишь бы нас не трогало. Но вот в этом и есть главная загвоздка. С Агатой мы можем договориться здесь и сейчас. А как там будет дальше, кто его знает? Какие условия и требования выставит новый владелец территории? И если они нас не устроят, то тут уже придется биться. А это время и силы, которые можно потратить на прокачку все той же репутации, сбор трофеев и зарабатывание серебра. И не забываем, что мы все еще расвы. А значит, надо будет проходить активности, отрабатывать задачи гильдии и все такое. А тут лояльный союзник под боком, который сильно упростит задачу и не будет мешаться под ногами. Разумеется, переговоры плавно свернули в противоположное русло. И уже Агата начала делать намеки, что их гильдия не против вступить в ряды рассветных демонов. Хотя вряд ли мы оставим это название. Должен признать, гильдия у них и впрямь дружная. Пока мы болтали, много народу ходило мимо. Все очень милые и приветливые, так что атмосфера там скорее семейная, нежели игровая. Я даже позавидовал немного. У нас хоть отряд и дружный, но больше как-то по-деловому. Немного. Мы объединены общими целями, а расы не дают никому расслабиться. Хотя с приходом Неми стало куда теплее. Да и она по-своему разбавляла нашу сугубо мужскую тусу. Но до ночников все же далеко. И это при том, что мы все и в реале живем, и общаемся в одном месте. Но с другой стороны сразу видна пропасть между нами. Ночные стражи с их уютными посиделками еле-еле удерживают самую бесполезную, если не сказать убыточную лавку торговца. А мой отряд уже давно готов перейти во вторую волну. Да и репутация у нас соответствующая. Вряд ли в Роркхе найдутся придурки, что посмеют обозвать нас ночниками, намекая на горшки. Мы из принципа вырежем по парочке хантов у каждого такого юмориста. А эти ничего, терпят. Живут спокойно в своем маленьком семейном кругу и ничего, радуются. Разные все-таки у нас цели в жизни. И планы в Роркхе. Потому и вопрос о присоединении гильдии Агаты к нам стоит ребром. Далеко не факт, что они потянут. Но это в целом не мои проблемы. Придет время, озвучим условия. Согласятся, я не против. А иначе будем договариваться заново. Сейчас вообще рано так далеко заглядывать. Это же Рорк. Тут все меняется прямо на глазах, и не угадаешь, что будет завтра. Но пока что все текло своим чередом. Дни сменялись один за другим, неделя перетекала за неделей. Я дважды успел сгонять на ферму Реда, где тот в очередной раз вытряс из меня душу на тренировках. Стоило мне только подумать, что я наконец стал нереально крут как физически, так и в плане стрельбы, как Ред быстро разубедил меня в этом заблуждении. Сколько бы я ни тренировался, каких успехов бы ни достигал, никакой разницы. Каждая поездка на ферму превращалась в борьбу за выживание. И каждый раз я проходил на грани. Какие бы задачи мне ни ставил Ред, я их выполнял с огромным трудом. Но выполнял. И это меня восхищало в наставнике. Он всегда подводил мое тело к пределу и давал смачного пинка под зад. Так, чтобы я прошел там, где у самого бы не хватило сил. И каждый раз обходилось без травм. Но без серьезных, по крайней мере. Он точно видел пределы моих возможностей, даже если я сам считал, что не потяну. Вот и сейчас я подошел к взятию очередной высоты, правда, находясь в Роркхе. «Он идеален», — произнес я с нотками гордости. «Уверен?» Скепсис. «Стопудово. Вообще не отличить». Мы смотрели на два абсолютно одинаковых по форме камня. Разве что мой был серого цвета. «Ну, раз ты так уверен», — пожал плечами Хант Реда, затем взял в руки блокнотик и принялся его листать. Так, этот камень я вытащил отсюда, значит, сюда. Ага. Монету принес? Да, кивнул я. Давай. Я передал ему одну из двух золотых монет. Ту самую, что получил в качестве своей доли с убитого вестника. Первую пришлось обменять на серебро, потому что с деньгами все совсем грустно. Ред тем временем взял мой камень в руки, повертел, затем достал нож. Мгновение лезвие засветилось сиреневым светом. Одним легким движением он разрезал камень на две аккуратных половинки. Поместил внутрь мою монету, немного вдавив в мягкую сердцевину. Сложил камень обратно и отдал мне. «Все, обжигай. Только медленно, слоями. До нужного цвета». «Зачем?» — уставился я на него круглыми глазами, как раз размером с ту самую монету. «Чтобы потом положить твой камень на место первого», — ответил Ред так, словно с ребенком общается. «И если ты прав, и он в точности такой же, то сходишь заберешь после партии». «Как после партии? Обнулится же все. Это же золотая монета. Это по нынешнему курсу 700 серебром. Да я 2 ночи пахать должен, чтобы столько заработать». «Главный баг Роркха, паря. Обнуляется все до первоначального состояния. Но в первую очередь учитывается изменение геометрии предмета. Разрушения там всякие. Если камень в точности повторяет оригинал и примерно соответствует по материалу, то ничего с ним не случится. Внутреннее содержание для Роркха не так важно, как внешние декорации». «Погоди, а если улица будет разрушена? Тогда Рорк создаст новый камень на месте этого. Как тогда быть?» «Ну, — пожал плечами Ред, — значит, не повезло». «В смысле не повезло? Это, блин, золото, Ред! Это гребаная монета! Почему я не могу просто камень туда засунуть?» «А какая разница? Твой камень идеален, ты сам сказал. Обжигай! Или в свой следующий приезд на ферму запасайся вазелином». «Ред!» — в отчаянии воскликнул я. «Не редкой мне. Обжигай, паря, а то еще ленту свою артефактную пойдешь в кирпич засовывать». «Да блин!» — сдался я. Спорить с ним бесполезно. «Нафига оно вообще все?» «Потому что ты из тупой обезьяны эволюционировал в тупого горилоида. За что можешь сказать спасибо? Теперь ты умеешь все вокруг крушить и ломать. Наш следующий этап — это научить тебя грамотно расходовать свои силы. А для этого нужны терпение, внимательность и мелкая моторика. Работа с камнями — идеальное упражнение. А Рорк — прекрасный судья. Он решит, насколько твой камень хорош». В такие моменты я все чаще погружаюсь в воспоминания, потому что очень хочу найти ответ на самый сокровенный вопрос. Какого импа я вообще связался с этим Редом? Но потом смотрю на красную ленту на своей руке, и все как-то само собой встает на свои места. Ну подумаешь, 700 серебра. Деньги же наживное. Перейду на подножный корм, попрошу милостыню на ступеньках церкви. В конце концов, в дневном Роркхе полно квестов а-ля «принеси-подай». Переживем как-нибудь. Мысленно попрощавшись с монетой, но не сумев до конца грохнуть надежду на ее возвращение, я поплелся в город. Радовало то, что камень взят почти с самой окраины Роркха. Есть большие шансы, что этот район не затронет следующей ночью. Проблема в том, что выковырить я его смогу только после партии. Закралась в голову шальная мыслишка сходить по-тихому и вытащить монетку заранее. Но я быстро ее отбросил. Если Ред просечет, мне хана. И тут дело не в банальной возможности быть посланным нахрен. Тренировки Реда делают меня сильнее. Я это чувствую и вижу. И когда подсаживаешься на эти ощущения, с них очень тяжело соскочить. Я стал наркоманом, который скрупулезно следит за миллисекундами, на которые улучшаются мои показатели от тренировки до тренировки. Наверное, именно так себя чувствуют качки, что по несколько раз в день таскают железо в спортзалах. Сидят на куче препаратов, соблюдают строгую диету, а живут по прописанному расписанию. И все ради миллиметров объема и килограммов новых взятых весов. Когда встаешь на путь мастерства, когда делаешь по нему первые успешные шаги, становится довольно трудно соскочить. и Ред, глазастый ублюдок, прекрасно видит, что я у него на крючке. Но пока что, помимо издевательств и надменного отношения, все, что он делает, приводит меня к результату. А на его выпендреж я уже давно не обращаю внимания. В конце концов, он уже давно прошел тот путь, на который я ступил. А если учесть его военное прошлое, то мои проблемы вообще цветочки. Подумаешь, рискую потерять денег на целое состояние по моим старым меркам. Пока что Ред не давал мне повода усомниться в его странных методах. Так что будем надеяться, что госпожа Ф. смилостивится надо мной и в этот раз. С другой стороны, она так часто меня выручала, что одна золотая монета — это не такая уж и высокая плата. Но история с камнем — это не единственное веселое событие между партиями. Еще я наведался в штаб ложи. 3 раза. Вернее, 2. А сейчас будет 3-й. В первый раз меня банально не пустили внутрь, посоветовав записаться на прием к полковнику Кастеру. Причем попросил не дворецкий, а парочка бугаев за его спиной. Я же предусмотрительно шел туда на мясном ханте, которого не жалко. На прием я записался, но толку от этого не было никакого. Банальная формальность, лишь бы отшить надоедливого помнящего. Во второй заход я был более настойчив. Переругавшись со всеми слугами, я все-таки вошел внутрь. Упомянул свой игровой ник, повязку и сраного хохура. Но стоило мне оказаться в прихожей, как моего ханта грохнули выстрелом в затылок. Видимо, кто-то из охранников постарался. Тогда я понял, что с наскока это дело не оформить. Пришлось снова обращаться за помощью команды. Маус всячески поддерживал мою идею разобраться с ложей, так как рассчитывал продвинуться по цепочке следов договора о войне. Остальные тоже присоединились, каждый по своим причинам. Рина видел в этом потенциальную выгоду для отряда. Овер хотел попасть в хранилище ложи и поискать там артефакты. Неми просто готова была поддержать меня в любом деле, а Ане было скучно. Что угодно, лишь бы не банальные тренировки. Ребята выделили мне в помощь своих хантов. Мы обложили штаб ложи со всех сторон и следили за перемещением каждого человека, что входил и выходил оттуда. Ресурсов на это дело потребовалось много, так что многие ханты с фермы заметно отстали по прогрессу в тренировках. Но у меня было в запасе пару более-менее роллов. Одного купил совсем недавно, другой подрос до 4-й ступени. И даже не совсем убого в плане статов. Хотя веса там оказалось много. Но это вообще катастрофическая проблема для нас. Неми вступила в отряд, а она уже давно перестала играть на слабеньких хантах. В паладинах ходила как-никак. Я-то думал, что мы быстренько перекатимся во вторую волну, что решит проблему с перевесом. Но то одно, то другое. Еще и великая оборона на носу. Так что приходится копить ресурсы для подготовки и не рисковать понапрасну. Короче, ужимаемся как можем. Но возвращаясь к теме ложи, мы накопали пару интересных козырей, с которых я и решил зайти. Потому мой хант снова стучался в двери особняка. Когда уже они начнут выкидывать назойливых гостей прямо от ворот? Уверен, это часть игровой механики — дать игрокам возможность подойти к двери. В противном случае хантов грызли бы сторожевые псы где-то в районе лужаек. Но нет. Вот он я, в который раз стучу в опостылевшую дверь. И снова меня встречает этот гребаный старикан дворецкий. Жаль, что его высокомерно задранный нос уже сросся. «Чем могу помочь, уважаемый?» — спрашивает он таким голосом, словно с собакой подзаборной общается. «Со всей дури бью правой. Хант хоть и хилый, но не зря его по ферме гоняю которую неделю. В этот раз удар получается не таким уж и смазанным. Бить стариков нехорошо. Но этот не такой уж и старый. Да и сам напрашивается. Если на тебе нет дорогого фрака, цилиндра и трости, то он даже за человека тебя не посчитает». Я смотрел на разбитый нос этого чванливого урода. Йорк-свидетель как же сразу потеплело на душе. И почему я каждый раз так не делал? «Передай полковнику, что Арч хочет его видеть», — говорю я, заходя внутрь. «И не надо мне вешать лапшу про то, что его нет дома». «Вы...» — залепетал дворецкий. «Я...» — кивнул и повернулся к двум матерым бугаям, что уже бежали в мою сторону. «Не спешите, мальчики. Я либо поговорю с полковником здесь, либо к нему в гости наведаются другие. В подвал под центральным собором. Оба бугая замерли в нерешительности. Дворецкий на полу перестал дергаться и причитать. Повисла звонкая пауза. Никто из присутствующих не знал, что делать. Тишину нарушил веселый голос с верхнего этажа. «Мистер Арчи, я полагаю?» «Полковник», — поприветствовал я его. Владелец особняка чинно спустился по главной лестнице, кинул брезгливый взгляд на дворецкого и махнул рукой. Вроде как приглашал следовать за ним, но охрана как по команде развернулась и потопала по своим делам. Я же двинул вслед за Кастером. Судя по направлению, в ту самую гостевую библиотеку. «Следили за мной, значит?» — произнес он на ходу. «Вы не оставили мне выбора. К вам весьма трудно попасть на повторный прием». «Поверьте, на третий еще никто не попадал. Познакомиться с новым помнящим мне всегда интересно. Продолжить беседу с особо интересными тоже можно. Но затягивать знакомство не в моих правилах». Я ничего не ответил, просто шел следом, обмозговывая слова полковника. Он только что описал игровую механику общения с ним. Причем условия ставятся не Ханту, как обычно в Роркхе, а непосредственно игроку. И что-то я сильно сомневаюсь, что смогу попасть сюда, просто представившись кем-то другим. Добравшись до библиотеки, где уже стояли чайники и полностью сервированный закусками стол, мы расселись в те же самые кресла. «Мой вам совет. Не суйтесь в помещение под собором. Там с вами никто разговаривать не станет. Просто напрасно погибнете. Это не угроза, не подумайте, мистер Арч. Просто констатация факта, подтвержденная многолетним опытом». «Это мы уже и сами поняли», — я намеренно сказал «мы». «Мужик он умный, этого не отнять. Да и наверняка догадался, что я действую не в одиночку. В ваш подвал даже попасть затруднительно». В этом деле ключевую роль сыграла Неми, отправив своих старых хантов молиться в церковь. Тех, что остались со времен игры в паладинах. Причем там весьма серьезные служительницы под третью волну, и еще не факт, что она сможет обратить их в иную веру. Люди ложи иногда посещали церковь, но уходили в отворот из молельного зала. Проследить за ними удалось не сразу, но удалось. За одной из каменных стен со статуей Яра имеется тайный проход. Только вот открывается он не механизмом, а магией. Подходит человек, стена покрывается белой дымкой и исчезает. Человек проходит внутрь, и все возвращается на место. Мы потом отправили туда Овера с Маусом, чтобы они попытались снять запирающие чары. Первого на случай магического барьера, второго на случай магии иллюзий. Зашли два ханта, вернулись два обезумевших куска мяса, что могли только пускать слюни. Причем удар по разуму был мгновенным, пройдя сквозь всю защиту. А у Мауса еще и воли было прилично. Дальше рисковать хантами мы не решились. Эта потеря и так сильно ударила по отряду. Если Овер переживет, то вот Маусу растить его фокусников-иллюзионистов весьма трудно. Ладно, хоть экипировку смогли вернуть, и на том спасибо. «Так о чем вы хотели поговорить, мистер Арч?» — спросил полковник, делая маленький глоток чая. «Я слышал, что хозяин смилостивился над вами и передал подарок». «Полковник, для нас, помнящих, в Роркхе есть только один хозяин. А ваша канализационная мумия для нас ничто. Я знаю вашу историю и уважаю тот путь, что вы прошли. Герой войны, что одержал немало побед, включая ту, что определила исход. У вас наград и регалий больше, чем у кого бы то ни было еще. Но поверьте, если бы вы вышли в город ночью, то перестали бы так бояться этого сточного чучела». Каждый раз, когда я упоминал Хохора, полковник лишь морщился, но не вздрагивал. Это еще больше убедило меня в правильности своих мыслей. «Не сомневаюсь, мистер Арч. Поверьте, мне не нужно выходить ночью из дома, чтобы знать, что там творится. И я вам верю. Но не стоит гневать царь Бога кощунственными речами. По крайней мере, не в моем доме». «Прошу прощения. Я немного забылся, но и вы меня поймите. От вашей охраны я тоже натерпелся немало и сейчас не в лучшем расположении духа». «Понимаю, мистер Арч. Так выпейте этого замечательного кофе, вам сразу станет легче. И не забывайте, что в данный момент вы гость в моем доме. Да, пока вы не отдадите меня на скормление этому царь-богу. Ну что вы, улыбнулся полковник. Это будет уже не так весело, как в первый раз. Поэтому только если вы сами того захотите. Но все же, что вас привело, я не понимаю. Вы хотели вернуть артефакт, вы его получили. Чего еще вы от нас хотите? Записи профессора Псамфа, спокойно сказал я. Он что-то нащупал прямо перед своей смертью. Вы их прихватили по дороге. А еще я хотел бы встретиться с вашим хозяином. У меня к нему есть ряд претензий. Вам так не нужна своя голова? Удивился Кастер. Я сейчас не про Хохура говорю. И вы не его боитесь. Мумия лишь кукла. А я хочу поговорить с кукловодом. Мы зовем его Парагон. На последнем слове рука полковника Кастера дрогнула. И это не ускользнуло от моего взора. Вот он, страх, который выдает его тело. Этого имени на самом деле боится полковник. Я был прав. Так много вопросов. Кто управляет ложей на самом деле? Игрок это все организовал. Или он просто завербовал каким-то чудом Ханта, что владеет ложей? Последний вариант многое объясняет. Получив в руки Ханта с такой репутацией у неписей, да еще и на заре Роркха, он обладал достаточными ресурсами, чтобы выстроить защиту от посягательств других игроков. Кем бы ни был этот игрок, он сорвал джекпот и воспользовался им на все 100. «Вам пора, мистер Арч», — сухо произнес полковник Кастер. «Разговор окончен». «Да хрена с два», — откинулся я в кресле, всем своим видом показывая, что никуда уходить не собираюсь. «Твой хозяин слишком долго вертел мной, а недавно в край оборзел и перешел все допустимые границы». «Прошу, мистер Арч, не вынуждайте меня звать охрану. Я не хочу снова отмывать библиотеку от крови. Сохраните свою голову и...» «Я не уйду, пока не встречусь с Парагоном. Этот ублюдок мне конкретно задолжал, и пришла пора платить по счетам». «Я не собираюсь это обсуждать. Моя жизнь мне дороже. Выметайтесь и больше никогда не...» Жалобно звякнул фарфоровый сервиз, когда полковник выронил чашку с блюдцем из рук. Горячий чай брызнул во все стороны. Тело полковника в одно мгновение обмякло, словно из него вытащили какой-то стержень. Руки упали, сам он завалился вперед, уронив голову. В комнате еще звенели скачущие по полу осколки фарфора, а я замер в напряжении. Где-то вдалеке послышался топот множества ног. Но через мгновение все стихло, словно все люди в доме внезапно замерли. Тело полковника дернулось и выпрямилось. Его лицо повернулось куда-то в сторону. Глаза закрыты. Я сейчас смотрел на его профиль. Все его тело замерло в какой-то неудобной позе, словно статуя. А затем он открыл рот, из которого полились низкие ледяные звуки, что сложились в слова. «О чем ты хотел поговорить со мной, стрелок?»